Глава 53. Разогретая конфета прошла хорошо. Джек удачно ее прожевал и достал вторую. Развернул, потом зачем-то посмотрел на свет и лишь потом забросил в рот. Теперь его ждали очередные 7 минут 40 секунд сплошного удовольствия. НЗ-шные конфеты оказались вполне пригодными. Надо было лишь понять схему употребления. Джек ее понял. Сначала пройтись коренными зубами, потом положить под язык, затем снова нажать коренными чуть посильнее и пососать. И снова под язык на 1,5 минуты. После этого конфета становилась совсем мягкой. Ее можно было жевать, плющить языком и даже выдувать из нее пузыри, как из жвачки. Довольный тем, что ему удалось выяснить схему поедания старых конфет, Джек откинулся на спинку кресла, но тут заметил выскочившего из-под сфероида специалиста в синем комбинезоне. «Джек Стентон! Кто из вас Джек Стентон?» прокричал он на открытой волне, прижимая ко рту изогнутую гарнитуру. «Но я!» – отозвался Джек, не зная, чего ожидать. «Тебя требуют на мостик». «На какой такой мостик?» «Поднимайся на борт». «Где?» «А ты где?» – начал нервничать человек в синем комбинезоне, глядя то в одну сторону, то в другую. «Да вылезь ты из своего торгара!» – вмешался Хирш. «Хорошо, сейчас». Джек опустил кабину, спрыгнул на бетонный пол и поспешил к пришедшему за ним человеку. «А мы что, внутрь полезем?» – спросил он, догоняя курьера. «Полезем, капрал, полезем». «А что там внутри?» «Сейчас узнаешь». Курьер поднял ногу к обшивке сфероида, и неожиданно под его ногой образовалась ступенька. «Ни хрена себе!» Поразился Джек и даже потер руки, а потом на всякий случай выплюнул ириску. Ну, мало ли чего там внутри будет. Следом за курьером он шагнул на призрачный трап и стал подниматься, прислушиваясь к ощущениям. Ничего особенного. Он ожидал большего. Чуть поотстав, Джек заметил, что впереди него схлопнулась стена, а его провожатый исчез. Однако это не шокировало Джека. Удивило, но не шокировало. «Интересное решение», – произнес он, выходя в просторную галерею. «Что?» – спросил обернувшийся курьер. «Ничего, мне все понравилось». «Следуй за мной, здесь легко потеряться», – предупредил курьер и зашагал по коридору, немного высоковато поднимая ноги. «Это из-за иллюзий», – предположил Джек, замечая, что и его походка заметно изменилась. Пол выглядел каким-то ненадежным, скрытым легкой дымкой. Оттого хотелось повыше поднимать ноги, чтобы не споткнуться. За очередным, слегка расплывчатым и неочевидным поворотом Джек увидел капитана Лефлера и старшину Крафта. Впервые за последнее время он испытал радость при виде их. «Познакомься, Стентон, это инженер-полковник Ройх», представил Лефлер поначалу незамеченного Джеком седоватого офицера с профессорской бородкой. «Добрый день, сэр», – произнес Джек. «Здравствуйте, капрал. Как вам здесь?» Ройх обвел рукой окружающее пространство, словно это был его садовый участок. «Бодрит или, напротив, угнетает?» «По-моему, сэр, здесь все переменчиво», – признался Джек, осматриваясь. «Когда мы поднимались по трапу, стена закрылась, словно манная каша». Нам такую иногда давали в части, но я больше люблю пшенную. «А разве каша схлопывается?» – уточнил Ройх. «Схлопывается, сэр, если она достаточно жидкая, а вам хочется рассмотреть рисунок на дне тарелки». «И что было на дне тарелки?» «Лошадка, сэр, обычная деревянная лошадка. Сам я в детстве такой не видел, но в журналах она попадалась». «В каких журналах?» «В торговых каталогах, сэр», –